И сейчас эта тварь бросилась на перевернутый автомобиль. Огромные зубы воткнулись в борт машины, после чего таран с легкостью вырвал двери и кусок корпуса, отбросил их в сторону, просунул пасть, щелкая зубами и пытаясь меня достать, продолжая прогрызать себе путь внутрь джипа. И с каждым укусом он был все ближе и ближе. Его зубы щелкали уже в сантиметрах от меня, и в тот момент, когда его пасть в очередной раз захлопнулась, я резко протянул руку, приставил кулак к его глазу и выпустил клинок, который вошел ей прямо в череп. Убить таран сразу не удалось, но он отступил, взревев, отпрыгнул от машины, тряся головой. Пользуясь моментом, я отстегнул ремень, рухнув на искореженную крышу. Что-то воткнулось мне в спину, пронзив все тело болью. Поморщившись, я перевернулся и пополз к противоположной стороне, вылезая с другой стороны через разбитое боковое окно, когда к машине подобрались адские гончие. Одна из них скользнула прямо в кабину машины, пока таран приходил в себя, собираясь вцепиться мне в ногу, но получила прямо в пасть небольшой шар энергии хаоса. Она закашлялась, будто подавилась, но не отступила. Еще один шар сжег ей плоть на черепе до самых костей. Тварь попыталась сделать еще одну попытку, но третий шар окончательно разворотил ее голову, забрызгав обшивку салона кровавыми ошметками. Я вывалился на улицу, прямо под зубы выскочившей из-за машины другой адской гончей. Ее пасть сомкнулась на моей руке, проглотив ее почти по самый локоть, но зубы сомкнуться не успели. В этот момент в ней взорвался шар, наполненный демонической энергией. Демона раздуло, он лопнул, как воздушный шар. Только голова осталась висеть на руке, как какой-то браслет, еще пытаясь воткнуть мне в руку зубы, что получалось у нее не очень. Смахнув голову, я поднялся на здоровую ногу и в тот же миг взмахнул демоническим клинком. Адская гончая, что прыгнула на меня сбоку, была перерублена напополам и упала на землю, еще пытаясь ползти передними лапами ко мне, пока задние дергались на земле. В этот момент таран запрыгнул на машину, сминая ее своим весом. Его рев прокатился по заброшенному скотному двору. Я запрыгал на одной ноге к ближайшему заброшенному зданию. Адреналин и возбуждение приглушали боль в ноге и всем теле, которому сильно досталось за последний день. Но убежать от тарана, когда он бросился за мной вдогонку, я уже понимал, что просто убежать у меня не получится. На его пути я поднимаю сразу несколько кристаллических красно-черных стен. Силы после канализации немного восстановились, но их все равно слишком мало, чтобы разойтись. Это как пытаться остановить стеклом автомобиль. Когда нас разделяет уже меньше 10 метров, я вновь создаю перед собой стену, скрываясь из виду, и отпрыгиваю, что есть сил, в сторону. Настолько быстро и сильно, что умудряюсь перемахнуть метра 3, уклоняясь от атаки демона. Мои демонические черты проявляются даже в моих собственных силах. Тварь проносится мимо, убегая по инерции дальше. Адские гончие не отстают, но каждый хватает удара из чистой энергии хаоса, чтобы, если не убить, то отогнать и выиграть время. В этой жутковатой игре на выживание я добираюсь до здания, запрыгиваю в окно вперед головой, кувырок, разворачиваюсь и делаю взмах рукой, разрубая еще одну псину прямо вдоль всего тела. Таран не пытается протиснуться в дверной проем, он его создает. Врезавшись, влетает в здание и мчится на меня, остервенело щелкая зубами. Я подпрыгиваю и цепляюсь за провод под потолком, подтянувшись и позволяя туши промчаться мимо. Спрыгиваю вниз и бегу к лестнице, по которой на одной ноге взбираюсь наверх. Едва оказываюсь на втором этаже, лестницу сносит таран, пытаясь с разгону взобраться по ней. На какие-то мгновения у меня появилось время для передышки. В другой раз ситуация была бы скверной, учитывая, что меня зажали, однако сейчас у меня были демонические силы. Да, я позволил себе ими пользоваться, в сражении против врагов человечества все способы одинаково хороши. Эти силы делали мое тело сильнее, позволяя делать то, на что человеческое тело не способно. Они же дарили мне преимущество пси-райдера, которыми пока пользоваться я не умел. Сейчас я даже не надеялся, что смогу сейчас подчинить демонов. Во-первых, я сильно ослаб после встречи с старинами, и пусть демонические силы вернулись ко мне, их было мало. Во-вторых, у меня не было пока достаточно сил, а таран был явно посильнее, чем я, даже несмотря на то, что тот принадлежал нижнему рангу. Поэтому твари будут подчиняться ему, а не мне. В-третьих, я попросту не знал, как их подчинить. Тень сказал, что они подчиняются вожаку, более сильному. Но если я также израсходую все силы, то что, стану сразу их целью, или речь идет не о той силе, которая есть во мне, а в мощности, скажем так, внутренней, которую она вырабатывает. Вопросы есть, но ответ может дать только тень, а мне остается лишь добить демонов. В этот самый момент, пока адские гончие, которых осталось 3 штуки, кружили вокруг дома, чтобы я не сбежал, таран пытался пробраться наверх. Он умел лазить, но старые стены просто разрушались под его весом. Что ж, тогда я спущусь на него сам. Именно на него. Я подошел к тому месту, где была лестница, глядя на то, как демон подпрыгивает, пытаясь забраться, но каждый раз падает вниз с новым оторванным куском пола. И когда он делает еще одну попытку забраться, но падает, я спрыгиваю вниз. Спрыгиваю прямо на него. На руках вспыхивают клинки в последний момент, и я приземляюсь на огромную тушу, которая только упала, но не успела подняться. Большую часть тела у него занимает голова, и промахнуться мимо попросту сложно. Клинки сходу пробивают его череп, и я начинаю молотить кулаками, втыкая раз за разом демонические клинки ему прямо в голову. Таран вскакивает, и ему с первого раза удается меня сбросить, но теперь ситуация уже почти полностью предопределена. В отчаянной попытке он бросается на меня, и на одной ноге я подпрыгиваю так, будто вешу на 1/3 от собственного веса. Он пытается подпрыгнуть за мной, распахнув пасть, но не дотягивается, проносясь мимо, и я приземляюсь ему на спину. Одной рукой зацепившись за край раны, я продолжаю его бить демоническим клинком, пробивая черепную кость, как ножом масло, пока таран не теряет окончательно силы. Хрипя, он делает еще пару шагов, пока его ноги не разъезжаются, и он не падает на пол. Еще пара ударов для верности, и я спрыгиваю на пол, быстро оглядываюсь и иду на улицу. Сил добить оставшихся у меня хватит, как физических, так и демонических. Сразу на входе на меня прыгает адская гончая, но накалывается на демонические колья, которые выскакивают крест на крест передо мной. Нанизавшись на них, она еще щелкает зубами, но один взмах клинка, и тварь лишается головы. Еще 2 твари оббегают дом прямо на меня с 2 сторон, и в одну из них я бросаю сразу 3 шара со всей силы, что у меня есть. Ее разрывает на части, шары из сгустков сил хаоса не просто взрываются. Они растворяют и прожигают плоть, не оставляя шансов жертве. Остается последняя адская гончая, и на ней уже можно попробовать то, что я хотел сделать. Адская гончая будто что-то заподозрила, не спеша бросаться на меня, но тварь не отступала. Она рычала, скаля зубы и крадучись приближалась ко мне, помахивая своим хвостом. Я стоял на месте, не спуская взгляда с ее глаз, и будто смотрел через щель в мир хаоса, от которого пробирало холодом. ЗМРТВР мягкий знак. Мой голос исказился, когда я вложил в него все силы. Он резанул по горлу, как что-то противоестественное, будто я проглотил стекла, но эффект был незамедлительным. Адская гончая остановилась. Она будто задумалась на мгновение, остаю ли я тех усилий, чтобы тратить их на меня, но через секунду продолжила шагать, утробно рыча. И тогда я попробовал еще раз. Ты мягкий знак. Казалось, что я сейчас начну кашлять кровью из горла. А адская гончая взвизгнула, подпрыгнула на месте, развернулась и бросилась прочь, поджав хвост. Да чтоб тебя! Я вытащил пистолет, прицелился и выстрелил. Первая пуля заставила тварь пошатнуться. Вторая все же опрокинула ее на бок, и четвертая выбила ему мозги, когда демон попытался встать. Дать возможность убежать демонической твари я давать не собирался. Вздохнув, я спрятал пистолет обратно и огляделся. Рядом лежала развороченная машина, которую превратили в металлолом. Рядом валялись туши мертвых демонов, а внутри зарубленный таран. Это была хорошая охота. В активной броне я бы справился с ними без особых проблем, но я был без нее, и потому это можно было считать настоящим достижением. Теперь мне приходилось быть особенно осторожным. Я не видел, чтобы по моим пятам ходили подозрительные люди, но я и не появлялся в местах, где были камеры, отсиживаясь дома. После прогулки в канцелярию мне досталось сильно. Ожоги на спине, ожоги на руки, множество колото-резанных ран на теле и конечностях. На лице появилась пара глубоких царапин, которые после себя оставили шрам. Левой руке после того, как я выстрелил прямо в глотку адской гончей, тоже досталось, теперь на ней тоже красовались ожоги. Это был, насколько я помню, первый раз, когда мне так сильно досталось. Одна ошибка, один единственный просчет, и мне его не простили. Можно сказать, что я на себе ощутил все возможности и силу клана, когда он знает, что делает, и мое спасение, заслуга тени, не моя. Это, наверное, больше всего меня злило. Я не привык полагаться ни на кого, кроме своих товарищей. И даже в этом случае, я никогда не оставлял ничего на случайности. Все всегда четко планировалось, и если они меня спасали, то это было частью плана, а не потому, что так совпало. Тем не менее, я не жаловался. Спрятавшись в квартире девушек, которые предпочитали проводить время в клубах и барах, тратя те деньги, что я смог заработать той удачной гонкой, они прожигали жизнь и были готовы оставаться здесь, пока тени кончатся. Мне они приносили лекарства и перевязочный материал, иногда помогая мне, хотя их первая реакция мне польстила, буду откровенен. «Твою мать!» — взвизгнула Несси, увидев меня голова в ванной. Но ее смутило не мое обнаженное тело, а количество крови на кафеле и на мне самом. Она замерла прямо в дверном проеме. «Ох ты ж, Боб! Рейна, здесь Боб! Он! Ну что там такое?» Раздраженно заглянула в ванную девушка из-за ее спины. Она явно была пьяна, но увидев меня, я буквально лицезрел то, как она тут же протрезвела. «Вот ты ж мля! Боб, что с тобой?» «Я упал», — с невозмутимым лицом ответил я, на что набитое стекло Несси. «Звони в скорую, сейчас же!» Рыжая уже было бросилась из ванной, когда я остановил ее. «НЕТ!» Пробрала их обоих. Они замерли, испуганные, не зная, куда деться. «Никаких скорых!» Уже спокойнее произнес я. «Ты тогда что?» Начала вновь заикаться рыжая. «Бинты, антибиотики, обезболивающие, антисептики, что-нибудь от ожогов и эти, как их там, регенератиоиды», подсказал Рейна. «Это было что-то из препаратов, которые помогали тканям регенерировать. В Империи они были более совершенны, однако я был рад и тому, что они здесь в принципе были. Я сбегаю», Рейна выскочила за дверь, оставив меня наедине с Несси. «А я че что сделать да должна?» Тихо спросила она. «Помоги отмыть мне раны». Она нервно кивнула головой, приблизившись ко мне, и следующие 10 минут осторожно касалась моей кожи тряпкой, очищая ее от грязи и засохшей крови. Каждый раз вздрагивала, когда я шумно выдыхал или издавал какой-либо другой звук. «Где-то ты так?» – тихо спросила она. «Ты ведь не упал, верно? Меньше знаешь, крепче спишь», – отрезал я сразу. «Эй, ладно, а почему ты заикаешься?» – поинтересовался я. «Еще с первой встречи? При этом взгляд у тебя как у закоренелой уголовницы. Ну я боюсь, что М меня ударит», неуверенно ответила она. «Я думал, тебе нравится боль. Эй, это другое. А глаза это из-за наркотиков, наверное. Или от отца. Он военный». Рейна вернулась через 20 минут с сумкой медикаментов. Я здесь. Все, всем спокойно, я навернулась». Влетела она в ванную комнату. «Ты кому-нибудь звонила?» Сразу спросил я. «Что? Нет, конечно. Ты же сказал мне». Она бросила пакет прямо у моих ног, выудив оттуда бинт, уже готовая меня начать перебинтовывать. «Стой!» — схватил я ее за руку. «Что?» — испуганно заморгал Рейна, глядя мне в глаза. «Сначала обработай, потом обезболивающее. Там есть что-то для ожогов, какие-то пластыри». Вытащила она какую-то пластырь примерно с ладонь. «Все, что было. Ладно, сойдет», — кивнул я. Они облепили меня со всех сторон, осторожно обрабатывая раны и прочищая их от осколков. За один вечер мое тело превратилось в решето, будто сотканное из лоскутов. Пока Рейна обрабатывала раны и накладывала пластыри, Несси профессионально колола обезболивающее и перевязывала. Они возились вокруг меня около получаса, после чего осторожно под руки сопроводили к кровати. И следующие несколько дней они помогали мне менять повязки и обрабатывать раны, пока я сам их не отпустил гулять дальше по клубам. Их помощь была полезна, однако они не были обязаны этого делать, а дальше я был способен справиться и сам. Больше вопросов девушки не задавали. Наверное, потому что поняли, что не получит их и безопаснее действительно не знать ответов. Мне потребовалось 3 недели и лекарства, чтобы я мог встать на обе ноги, пусть и прихрамывал на лодыжку. Такое повреждение без лекарств этого мира у обычного человека занимает больше времени, пусть у космодесантника и проходит за несколько дней, поэтому я легко отделался. Но самая важная часть моего плана. Значит, ты уже пытался взять под контроль кого-то, адскую гончую, и она попыталась убежать от меня, но Тарана, когда он был со стаей, у меня взять не получилось. От чего вообще зависит, подчиняются они мне или нет, от силы. От какой именно? та, которая у меня есть и которой пользуюсь, или же от той, которая генерирует у меня ее, от всего сразу. Это как стая. Допустим, у тебя есть мышцы, верно? Да. И, если мышцы слабые, то понятное дело, что и сильным ты не будешь. Тебя никто не боится и слушать тебя никто не будет, кроме совсем детей. А вот если твои мышцы большие, но ты истратил все силы и стал очень слаб, кто-то дорешит воспользоваться моментом, чтобы сместить тебя. Все будет как в волчьей стае, а может и нет, но на это я бы не уповал. Увидев, что вожак слаб, некоторые звери сразу попытаются убить его, те, кто посильнее, чтобы стать вожаком. Просто, потому что у зверей все решает сила, слабый подчиняется сильному, так было, так есть и так будет. У демонов то же самое, ты всегда должен быть сильным, если хочешь попробовать воспользоваться этим. Значит, тогда в подземелье сирена увидела, что я был сильным, но недостаточно, чтобы подчиниться мне, пусть и боялась, а остальные просто следовали ее приказам. Тогда лучше собирать этих тварей с нуля, начав с кого-то покрупнее. Но если встретится демон, который сильнее меня, а за мной уже много демонов, они тут же предадут меня. Нет, вы будете сражаться за право быть главным, а остальные будут ждать, кто из вас окажется сильнее. Все как в животном мире. Твоя стая бросит тебя или если ты проиграешь, или если тебя убьют. Не самые радужные варианты предстали передо мной, однако план имел право на реализацию. Я один, а клановцев много, и с помощью демонов я мог заставить сдвинуться часу весов в мою сторону. Даже не армия моего дома и не гроб с Зигфридом, а демоны могли решить эту проблему. Твари, что бросятся на пулеметные гнезда под пси-атаки без страха, заваливая телами врагов. К тому же вести боевые действия на чужой территории вдали от обеспечения будет так или иначе сложно, и любой клан, даже слабый, будет иметь огромное преимущество против нас, не говоря, что они могут и объединиться перед общим врагом. «Ты обучишь меня?» – спросил я в пустоту квартиры, где был один. «Даже так?» «Нет, без проблем, тебе не обязательно просить меня, ведь что не сделаешь для любимого сына, а? Не рассказывай мне про любимых детей. У тебя они уже были и тебе их было, с твоих же слов, не жалко», — поморщился я, вставая. «Это сложная история, Элиадирас. Не суди ничего с чужих слов. Так или иначе, нам надо будет сначала выбраться на улицу туда, где не будет людей. Нужно свободное пространство. Лесов вокруг хватает, и они отлично подойдут. Клан все еще ищет тебя, и вряд ли он успокоится. Уверен, что они уже знают, каким образом я выбрался, и будут искать меня везде. Но и сидеть, запершись в квартире, я не мог. Рано или поздно девушки уедут, оставив меня одного, а дело с места без моего участия не сдвинется. Жажда ответов и крови еще была сильна во мне, и я не собирался останавливаться. Не в первый раз я воевал против превосходящего количеством противника. Я добьюсь своего. И уже на следующий день, когда Рейна и Несси вернулись, я отправился в лес, сев на ближайший автобус, поехал к окраине города, где вышел у аграрных комплексов, откуда пешком отправился вдоль бесконечных теплиц и зданий до границы Юнгфарина. Они обрывались внезапно. Вот стоят заводы, теплицы, длинные одноэтажные строения для скота, и в тот же миг они обрываются, где почти вплотную к забору подходил деревья. Здесь я продолжил путь в лес, уходя все дальше и глубже, иногда спускаясь с холмов, иногда поднимаясь, перешагивая через поваленные деревья или вовсе проваливаясь во враги, я продвигался в самую чащу. Через пару часов вокруг были одни леса. Если я не добрался до самой чащи, то был где-то недалеко от нее. Здесь изредка попадались следы животных, и пару раз я сам видел пробегающих вдали оленей. Ни одного следа цивилизации или человека, даже намека. Я долго обходил округу, чтобы убедиться в безопасности, лишь после чего наконец решил перейти к тому, ради чего сюда пришел. «И что дальше?» – спросил я. Тень появился передо мной все в той же форме тени, облокотившись на один из стволов. «Теперь мы будем тренироваться. Как качают мышцы? Тренировками и нагрузками. Вот, можешь приступать», – махнул он рукой. «Просто использовать свои силы», – уточнил я. «Просто использовать свои силы», – кивнул он. «На максимум. Делай все, что заблагорассудится. Хоть руби, хоть взрывай. Но ты исчезнешь», — напомнил я. «Ну, до такого полуобморочного состояния доводить мы не будем», — усмехнулся он. «Но все, на что ты способен, мы из тебя вытрясем. Заодно научишься пару приемов. И я начал с простого, клинков, которыми размахивал, срубая ближайшие деревья, разрубая их в труху, как пилой. За какие-то минуты я вырубил целую поляну, которую вскоре вспахивал взрывами, заставлял обрастать кольями, а потом и вовсе растопил снег, использовав технику, которую ранее показал тень. Взмахнул рукой, и с неба начали падать лепестки, которые прожигали на своем пути все, растапливая снег, как маленькие угольки. Это было лишь первым днем, за которым последовал второй, третий, неделя, месяц. За то время, что я учился пользоваться своими силами, девушки успели уехать домой. Им нечего было здесь делать, а там их ждала работа, дом, их дела. Я не мог их удержать, да и не имел на это ни сил, ни денег, ни желания. Мы просто кивнули друг другу в последнюю нашу встречу, попрощавшись друг с другом. «Ты это, береги себя, Боб», кивнула Рейна, улыбнувшись. «Старайся не влезать в неприятности, а то больше тебе некому будет помогать». «Постараюсь». Мы вышли на улицу к их машине. Квартира была сдана хозяину, и теперь мне предстояло найти новое место для проживания, но на этот счет я не беспокоился. «И если что, приходи к нам в гости», — улыбнулась Нисси. «Нам найдется чем заняться». «Если получится», — невозмутимо ответил я, и никому не рассказывая о том, что произошло в отеле, ткнула в мою сторону пальцем Рейна. «Слышишь, никому. Я, могила», — пообещал я. «Тогда на этом распрощаемся». «Да», — они полезли обниматься, сначала Нисси, которая была той еще извращенкой, искавшей способа выплеснуть свою натуру, потом Рейна, уже более сдержанная. После этого, не оборачиваясь, они сели в машину и уехали, напоследок взвизгнув покрышками около тротуара, будто тем самым прощаясь со мной. Я остался один, где я мог положиться только на самого себя, и это меня полностью устраивало. Я не привык работать в одиночку, однако чувство, что больше не надо нести ответственность за кого-либо и никто случайно не проболтается, меня успокаивало. Кто-то боялся остаться один на один с проблемой, ощущая бессилие перед превосходящими силами и собственную незначительность и слабость, но я чувствовал лишь холодное спокойствие и уверенность. Теперь все было в моих руках и зависело только от меня, а я был уверен в своих силах. Любой, даже самый сильный враг может быть повержен, и главное лишь знать, как с ним справиться. Я не искал квартиру, полностью обосновавшись в лесу. Нужна еда, охотился. Нужно тепло, разжигал костер. Нужен кров, делал себе палатку из веток стволов деревьев, которые успел срубить за это время. Я не чувствовал изменений в себе, не чувствовал, что становлюсь сильнее, потому что это никак не проявлялось внешне. Однако все дольше я мог пользоваться своими способностями, неся все больше и больше разрушений, и очень скоро мне это пригодится. Глава 189. Сколько конкретно месяцев я провел в этом лесу, тренируясь? 3, может 4 месяца. Это не имело никакого значения, так как главным было то, как далеко я продвинулся. Важен был результат, на подготовку которого не имело значения, как много ты потратишь времени. И пусть я привык к быстрым решениям проблемы, в этот раз действовать требовалось иначе. И вновь, в который раз, выходя из своей палатки, я окидываю взглядом лес, внимательно и цепко, ища любые признаки, что с вечерашнего дня округа успела измениться. Но меня встречала одна и та же картина: высокие деревья, практически все хвойные, не считая тех, названия которых я не знал, окружали меня со всех сторон. Они уходили во все стороны по склону, на котором я построил свое временное убежище. Именно временное, так как я каждый раз через определенные промежутки времени менял свое местоположение, чтобы не оставаться на одном месте, уходя все глубже в лес. Просто мера предосторожности, которая была способна уберечь меня от ненужных проблем. «Вижу, ты готов к новым подвигам», — тень стоял между деревьев, глядя на меня. «Надо менять лагерь», — огляделся я. «Мы уже здесь неделю. Не сильно перестраховываешься? Мы уже глубоко забрались». «Перестраховка лишней не бывает», — ответил я. «Мне уже хватило канцелярии. Были и другие моменты, когда из-за неосторожности я попадал в неприятности, однако это был самый показательный случай, и повторять его я не собирался. Я ничего с собой не брал, оставлял все как есть, просто уходя на другое место, да и брать было нечего. У меня не было ни личных вещей, ни каких-либо инструментов, которым требовалась сумка. Пистолет, патроны, телефоны, деньги, все это умещалось в куртке, которая за это время успела, как и вся одежда, заметно износиться. Не только она, Вся одежда потускнела и выглядела не лучшим образом. Да и я слегка изменился. Удивительно, но у меня отросла борода. Не длинная, но тем не менее, она теперь у меня была. Черная, густая, полностью покрывающая подбородок и верхнюю губу. Да и само тело будто слегка изменилось, стало крупнее и будто немного выше. Мышцы точно прибавились, но про рост точно сказать я затруднялся. И такой легкий метаморфоз связывал с тем, что на меня действует энергия хаоса. Хорошо это или плохо, однако теперь ничего изменить было нельзя. Я выбрал план действия и буду его придерживаться, пока не одержу верх или не потерплю неудачу. Мы сменили свою дислокацию. Как и в прошлый раз, я двигался наугад, однако прекрасно знал, как далеко и в какой стороне находится город. Просто не искал конкретного места. Если ты двигаешься без какого-либо плана, хаотично, то и найти тебя будет сложнее. К тому же для тренировок не было разницы, где конкретно я находился. Тень действительно учил, в этом он не обманул. Если до этого он просто гонял меня, заставляя использовать свои силы по максимуму, будто я выполнял тренировки на выносливость, выкладываясь по полной, то позже он начал показывать различные приемы. Там были и стандартные, что я уже применял, как огненные стены, так и необычные, как клинки, которые можно было не только выпустить из рук, но еще и выстрелить ими в противника, или трещина, которая неслась к цели, испуская из себя сильный поток энергии хаоса, что струился из нее светом. Пси-райдеры не только делились по силе, но и по опыту. Хороший пси-райдер мог быть не самым сильным, но обилие техник делало его куда сильнее, чем просто сильного пси-райдера, который знал техники 2-3. Поэтому чем больше техник я знал, тем сложнее будет меня убить. Но не только в этом заключалось обучение. Тень делал сильный упор на том, чтобы я контролировал свою ярость и силу, которой должно было становиться больше. Или ты контролируешь силы хаоса, или силы хаоса контролируют тебя. Твое оружие – это холодный разум. Оружие богов хаоса – это ярость. Почему именно ярость? Потому что ярость – это потеря контроля над собой. Ты перестаешь полагаться на ум, тобой начинает править только желание нести смерть, которое постепенно лишает способности думать. Тебе становится привычно полагаться на силу, так как она все решает эффективнее ума. Она очень сильно отупляет. А тот, кто туп, тем управляют другие. К этому же относится и неумение контролировать собственную силу. В плане, в том же, она берет над тобой верх. Ты не решаешь проблему, ты ее уничтожаешь. Ты тупеешь, ты становишься марионеткой в руках хаоса. Именно поэтому я свободен. Я творю, что хочу, и сила, не самоцель, а лишь способ достижения. Тень наставлял. В его словах были зерна правды, но старался верить в то, что смогу контролировать собственные силы. Помимо подобных учений он объяснял, как чувствовать собственные силы, как чувствовать силы хаоса, чувствовать ауру силы от других, управлять ей, заставляя подавлять более слабых. Это было похоже на медитацию. Я и раньше иногда выпускал ее, когда был в ярости, но здесь тень помогал понять, как этим управлять самому, без эмоций на холодный ум. И этому он уделял очень много времени. Но это не значило, что я не испытывал свои силы на других. В чаще леса демоны тоже встречались. Не в таких количествах, как на диких лесах государства Тринианского, однако они были. И с ними я сражался, оттачивая навыки. Брать под контроль, как бы мне ни хотелось, он пока не разрешал. Вернее, он не давал запретов, просто говорил, что стоит повременить. И я ждал. Остановимся здесь. Выбрал я место на этот раз на вершине одного из холмов. Города было совсем не видно, мы были слишком далеко, и это меня устраивало. Меньше рисков наткнуться на людей, которым вздумается погулять по лесу. И мои будни продолжились. Тренировки, тренировки, тренировки, долгие и изнуряющие, заставляющие полностью выкладываться, покуда хватало сил. И да, пользоваться силами хаоса я мог все дольше и дольше, не чувствуя, как истощаются мои запасы. Что касается приручения, как я назвал это, оно наступило внезапно, когда я меньше всего этого ожидал. Как я сказал, демоны действительно встречались в лесу, однако это были единичные особи. Адские гончие, мертвоеды, иногда рангом повыше, как клин или факир. Они забредали в глушь, и я не пытался показать свою силу. Просто убивал, потому что тень настаивал, что лучше пока придержать коней. Однако в этот раз все было иначе. Я нашел твари в лесу, когда они драли на части оленя, который ревел на всю округу. Они даже не пытались убить его, просто отрывали куски от еще живого, вгрызались в тушу, пока рев раненого животного разносились по округе, и животное с обезумевшим взглядом оглядывалось. Они могли убить его, но демоны были не тупыми тварями. Им нравилась боль других, их ужас. Они наслаждались ими, даже если это было обычное животное. Пять адских гончих, они заметили меня практически сразу, возможно даже еще до того, как я увидел их, просто дали возможность подойти ближе на крики животного, чтобы напасть. И они хотели напасть на меня, хотя в теории я обладал силой хаоса, и они должны были чувствовать ее. Ну так чтобы они почувствовали, покажи ее для начала, они-то ее сейчас не сильно улавливают. Предлагаешь попробовать их приручить? Ну не зря же ты тренировался все это время, верно? Как скажешь, я привык убивать демонов, не заставлять их подчиниться, однако новые правила войны требовали новых решений. Я сделал шаг в сторону демонов. Они ответили тем же, оставив оленя в покое и, медленно переставляя лапы, направившись ко мне. Адские гончие словно улыбались, глядя на меня, как на беззащитную жертву, даже не осознавая, что жертва здесь отнюдь не я. И когда их шаги стали быстрее, как перед рывком к цели, я сделал то, что учился делать все это время. Стараясь почувствовать демоническую силу, которая пропитывала меня, я негромко произнес: «Стэ-я-тэ мягкий знак НМЕ-стэ-е». На мгновение адские гончие замерли. Они почувствовали это, почувствовали, что перед ними стоит противник, которого стоит опасаться. Твари продолжали скалиться, продолжали утробно рычать, помахивая хвостом в разные стороны, но их шаги в мою сторону стали более неуверенными, более опасливыми. «Слабо, ты не баб юбки просишь поднять, еще раз». И на этот раз я показал, что есть на самом деле, позволил той силе, что была во мне, выйти наружу. На что это было похоже? Я бы сравнил это с приступом ярости, когда в голове образовывается неприятный туман, какая-то неутолимая жажда крови и ненависть, толкающая на жесткости, вызывающая желание причинять боль, пьянящее стремление окунуться в бойню, порвать всех на части, залив кровью всю округу. И крики оленя при этом давлении звучали приятно, будто я наслаждался мучениями этого животного. И я чувствовал, как она пропитывает меня, как слегка влияет на сознание, немного сильнее, чем когда на тренировках. Так, что даже покалывает в кончиках пальцев. «Зэмерли», прорычал я. Голос совсем охрип. Он был просто другим, безжизненным и лишенным чего-то человеческого, как скрип металла, и даже я услышал это. И на этот раз адские гончие замерли, будто на их спины надавил невидимый вес. Они слегка прижались к земле, глядя на меня, будто не в силах померить, что слышат это от человека. Пара из них тихо заскулили и начали пятиться. Уже другой разговор. На этом все, для мелких тварей больше и не нужно. Чувствуешь, как они отзываются? Честно сказать, я не чувствовал совсем ничего, кроме собственной силы, которая опьяняла и немного влияла на сознание. Ощущение можно было сравнить, когда мышцы переполнены силой и требуют ее выхода через физические упражнения. Но это была еще не вершина контроля. Мало заставить кого-то просто подчиняться, мало показать силу, чтобы остальные поняли, кто здесь главный, требовалось заставить их беспрекословно слушаться. Вытравить из их мозга даже мысль о том, что они могут напасть на меня, что я отличаюсь от них. И адские гончие были лишь первой ступенькой к тому, чтобы полностью овладеть достаточно странным и непривычным навыком, который мне достался в наследство. Поэтому в итоге я убил всех пятерых адских гончих, заставив их подойти ко мне. Кто-то назовет это жестокостью, но речь шла о демонах. К ним ничего человеческого не применимо, и, если не убиваешь ты, убивают тебя. После этого случая я еще несколько раз брал под контроль демонов. Теперь уже разброс варьировался от обычных адских гончих до клинов, и эффект каждый раз был в первое время разным. Кто-то подчинялся сразу, кто-то пытался со мной сражаться, но по итогу все равно подчинялся. Но вместе с тренировками, эффект был заметен и результат каждый раз был все лучше и лучше. Вскоре я мог заставить слушаться беспрекословно любого из демонов, что появлялся на моем пути, даже не сильно прикладывая к этому усилия. Они будто чувствовали во мне такого же демона, сразу уступая. К этому моменту я понял, что готов к более серьезным действиям. Пора набирать собственную армию. Демоны были везде. Это была прописная истина этого мира. Они прорывались из-под пространства всегда и повсюду, тем самым прощупывая мир и, возможно, пытаясь найти уязвимое место. Рано или поздно сирена срабатывала в городе, призывая людей искать укрытие, пока охотники очищали мир от тварей, даже не подозревая, что это лишь малая часть того, что могло прорваться в их мир. Город опустел. Последние люди прятались кто где, ища укрытие от кровожадных тварей, пока город окончательно не опустел. Теперь он принадлежал на ближайшие часы охотникам и демонам, что будут бесцельно бродить по городу и искать тех, кто не успел спрятаться. Но в этот раз кое-что было по-иному. В этот раз на свою охоту вышел один неприметный человек, чьей целью теперь было отнюдь не уничтожение демонов. Крепкий и подтянутый он шел по пустому городу холодным и цепким взглядом, окидывая его улицы. Он не был похож на других. Одетый в видавшую лучшие времена потрепанную и местами порванную одежду, он двигался по улицам, словно тень. Его лицо обрамляла черная борода, волосы были настолько длинными, что почти полностью лицо, из-под которых виднелись холодные, будто немного светящиеся красным, глаза. Казалось, что этот человек и сам был демоном, который принял облик человека. Гуляя по пустым улицам, он то и дело встречал небольшие группы демонов, которые сначала бросались к нему, готовые вцепиться в его плоть зубами, но приближаясь, замирали на месте, после чего опасливо пятились или обходили стороной. Любой наблюдатель со стороны мог сказать, они боялись этого человека, принимая его не просто как своего, но как более сильного и более опасного среди них, которого лучше было обходить стороной. Стая адских гончих, поскуливая, трусили мимо, группы клинов провожали его взглядом, не рискуя приближаться. Иной раз кто-то все же пробовал приблизиться к человеку, но лишался жизни в то же мгновение в назидание другим. Куда больше он остерегался теперь, что парадоксально, людей. Пару раз он уходил с улиц, когда мимо проезжали броневики, или прятался во дворах от групп охотников, которые выжигали каждую тварь, что встречали на своем пути, не сильно экономя силы. У людей неплохо получалось справляться с прорывами, однако по большей части это была заслуга в неорганизованности самих демонов. Дойдя до одной из улиц, он огляделся и, будто уже зная, куда идти, свернул во дворы. Здесь он встретил демонов, тварей низких рангов, которые почтительно расступились между ним, после чего и вовсе сбежали. Они его не интересовали. Все демоны делились на ранги. Зверь – ранг низших демонов, расходный и многочисленный материал, как та же адская гончая или таран. Солдаты – факир, клин или гниль. И приспешники – сирена или тот же король зверей. Были и более высокие ранги, но в этих землях их встречали если не никогда, то очень редко. И человека интересовали в первую очередь именно высокие ранги демонов. Он огляделся, после чего направился в один из домов, у которого была выбита дверь. Это был магазин, служебный вход, который вел на склад, где уже успели попировать грузчиком твари, оставив от него разорванный и частично разорванный труп. Пол был залит кровью, она затекала под стеллажи, на которых хранился товар. Окинув взглядом тело, человек огляделся, после чего уверенно отправился в небольшой торговый зал, где его уже ждали демоны. Парочка клинов, одна гниль и трое темноносцев, которые скрылись в тенях, наблюдая за гостем из темных углов под потолком. Настороженные, никто даже не посмел к нему приблизиться, а после и вовсе не успел. Человек играючи взмахнул рукой, обезглавив обоих клинов, а гниль разорвала так, будто внутри находился заряд взрывчатки. Все, что из нее выплеснулось, в мгновение ока сгорело в пламени пугающего черного огня, который поту так же быстро, как и появился. Темноносцы попытались скрыться, один даже напал на гостя, но быстрые взмахи клинков не оставили никому из них шансов, потому что он пришел сюда не за ними. Его интересовал приспешник, демон, что отступал, глядя на надвигающегося противника, с которым ему было не совладать. Этого демона называли Джокером, наверное, потому что он был похож очень на клоуна, выглядящий, как шут, с бледной кожей и большими безумными глазами. Наросты на голове напоминали тот самый колпак с тремя концами, а улыбка представляла из себя оскал из длинных острых зубов, которые больше походили на зубы от вилки. Чудовище, сбежавшее из цирка, которое выглядело как оживший кошмар тех, кто боится клоунов. Джокер умел говорить, он умел заговаривать своих жертв, заставляя их подчиняться без каких-либо ухищрений своей безумной воле. Сколько людей пали жертвой этой твари, одному Хаосу известно, но без него демоны никогда бы не смогли проникнуть так глубоко в человеческое общество. Он был тем, Кто мог заставить род людской перейти на сторону хаоса? Глядя на заросшего человека и это чудовище из недр хаоса, любой бы человек испугался бы именно Джокера. Что какой-то грязный человек, похожий на бомжа, и что это чудовище из кошмаров. Но Джокер считал иначе. Теперь он не смеялся. Демон не издал ни единого звука, что был бы похож на хохот сумасшедшего, что сводил с ума простых людей. Он просто пятился, пока не оказался в углу. Человек медленно надвигался на него, источая ауру, от которой задрожали бы коленки даже у самых смелых людей. Истинным чудовищем в этом помещении был отнюдь не демон, и знающий это понимал. Оказавшись перед тварью, человек резко схватил того за шею и притянул к себе. Джокер даже не сопротивлялся. Оказавшись лицом к лицу, незнакомец даже не побоялся, что тот может укусить его за лицо своими острыми зубами, сорвав кожу с черепа, как те делали довольно часто. Он смотрел демону в глаза, после чего негромко произнес: «Т-Е-П-Е-Р» мягкий знак у Т-Е-П-Я-Н-В-Е и краткое Х-А-З-Я-Н-С-Т-А-Г-М-А-М-Е-Н-Т-А-Т-В-С-Л-Ю-Ш-И-Ш-А мягкий знак М-Н-Е-Т-В-Р мягкий знак. «Я служу вам», — просипело оно человеческим голосом. Человек отбросил его в стену, как тряпичную куклу. Демон врезался в стеллажи, обрушив их, после чего рухнул на пол, но тут же встал, боясь даже взглянуть на человека. Демоны не боятся людей, они вообще никого не боятся, вместо этого испытывая другое чувство, ярость. Но это не относилось к их же собратьям, особенно тем, кто сильнее. Быть может, это и не был страх, скорее уважение к силе, чувство собственной ничтожности и желание прислуживать тем, кто сильнее, однако со стороны это выглядело именно что страх. Человек, если таковым его можно было назвать, огляделся по сторонам. «Я зэнна ю че тэ а зэ дэ ес мягкий знак ес тэ мягкий знак тэ ак и еш е и тэ у зэнна еш а мягкий знак гэ дэ я эн и пэ эр и в е дэ ем е эн як эн и ем», негромко произнес он. «Слушаюсь», — просипел демон. «Будь его воля, он бы сожрал этого человека. Сильный сжирает слабого. Но то, что теперь стало его хозяином, слабым не было. Не похожие на них, но при этом такое же, оно внушало уважение, и Джокер был готов подчиниться воле своего нового предводителя. Потому что даже самый умный демон где-то внутри оставался диким зверем. Джокер – достаточно редкая тварь, которая была тем, кто хорошо умел прокрадываться и вселять в человеческие сердца ложь. Это не значило, что он не умел драться. Совершенно нет, он был чем-то похож на темноносцев, что атаковали из теней. Как ночной кошмар, атакующий тебя из-под кровати. Однако его главной силой все же бы пугающая внешность и умение заговаривать людей. Даже находиться рядом с этим демоном было противно и некомфортно, не говоря уже о том, чтобы касаться его. Он попросту вызывал отторжение, и я, человек, который повидал всякое на своем веку, чувствовал определенное беспокойство, глядя на Джокера. И все же эта тварь сейчас следовала за мной, покорно помогая мне искать других демонов его ранга. И меня не мучила совесть пнуть или ударить его лишний раз по поводу и без, чтобы показать, кто здесь главный. Я был забил ее насмерть, если бы не нужда, поэтому совесть меня не мучила. Сейчас моей целью были приспешники, сильнейшие из демонов, которых пока что можно было найти в этом мире. Бывали, насколько я знаю, и сильнее в этом мире, но встречались они реже, поэтому этот вариант был наиболее доступен. На остальных более слабых демонов я пока не обращал внимания и нещадно их убивал, если те попадались мне на пути. Ими можно будет заняться позже, а сейчас надо было сконцентрироваться на основном костяке, на том ядре, которое будет окружать меня. Сконцентрироваться на том, чтобы они абсолютно верны мне, зная, что смерть в их случае будет райским избавлением. Распылять усилия сразу на всех было неэффективно. Главной проблемой сейчас были охотники, которые зачищали улицы. Словно демону, мне приходилось красться по дворам, скрываясь от них и попутно выискивая других демонов. Однако это того стоило и, по итогу, добычей стала сирена. Эта тварь ломилась в какую-то запертую дверь, ласково напевая песни, окруженная мелкими демонами, когда я вышел на нее, и не глядя тут же устроил бойню, ворвавшись в ничего не понимающих демонов с клинками. Тварь попыталась сначала дать бой, а после убежать, но уже через несколько минут я стоял на ее спине, придавливая к земле. «Я буду служить вам», — лепетала она ласковым голосом, будто влюбилась. «Я буду служить сильному», — и получила пинок в лицо, который заставил закрыть ее грязную пасть. «Р-А-З-Н Е-Ш-А мягкий знак свою П-А-С-Т мягкий знак Л-Я-В-Р-В-У-Т-В-А-Я-Я-З-Э-К-К-Л-Я-Н-У-С мягкий знак». Наклонился я к ней, после чего огляделся. Это был второй демон в моем распоряжении, которого еще предстояло вымуштровать. И для этого у меня было достаточно много времени, однако сейчас надо было заканчивать. Охота подходила к концу и людей становилось все больше и больше. Теперь они уже зачищали каждый двор, вырезая всех демонов, а я намеревался сохранить два приобретения. Я окинул взглядом существ, что теперь были под моим началом, Джокера и Сирена. Если один выглядел отталкивающе жутко, то вторая настолько притягательна, что на нее могла появиться характерная реакция у каждого мужчины. И мне с трудом верилось, что сейчас эти оба демона стоят рядом со мной и не пытаются убить. В этом было что-то безумное и неправильное, что-то пугающе ненормальное. Я видел их настолько близко, насколько не удавалось увидеть за всю свою жизнь. Эти твари подчинялись мне, но этого было мало, они должны были не просто подчиняться, а быть готовыми броситься на пулеметы, если я прикажу, и это еще предстояло достигнуть. А пока, я окинул город взглядом. Теперь уже я становился врагом человечества. Глава 190. Со временем моя армия демонических тварей начала пополняться. Джокер и Сирена были лишь первой ступенью к той силе, что я намеревался собрать под своим началом. Небольшой шаг, первый опыт, который позволил мне понять, как правильно с этими тварями действовать. Тень был прав, они слушались почти что безукоризненно, как верные цепные псы, которых держали при себе в некоторых армиях. Ни Джокер, ни Сирена не пытались огрызнуться или показать неподчинение, едва почувствовав за мной силу. Они смотрели на меня заискивающим взглядом, будто пытаясь угадать, чего я хочу в то время, как Сирена еще пыталась эластиться, но, получив пару ударов по почкам, окончательно отстала. Нельзя верить демонам. Они будут улыбаться тебе в лицо и клясться в чем угодно лишь для того, чтобы воткнуть тебе потом в шею зубы. И из-за этого я не мог отделаться от чувства, будто они что-то замыслили. Первая ночь выдалась бессонной, я не мог сомкнуть глаз, зная, что демоны находятся совсем рядом. Вторая ночь прошла точно так же, а на третью караулить взялся уже тень, пообещав проследить за тем, чтобы они не выкинули ничего. Управлять демонами оказалось так же просто, как и обычными солдатами. Я ожидал какого-то ментального контроля, постоянной борьбы и пинков для мотивации, однако все сводилось к личному авторитету и приказам. Я был главным, я говорил, что делать, они делали. И тренировался я на других демонах, заставляя своих нападать на собственных собратьев. Для них это не было что-то новое. Если кто-то мог подумать, что демоны – это какая-то единая сила, которая направлена против человечества и всего живого, то он будет неправ. Демоны часто сражались между собой, дай им лишь причину. Иногда это были сражения во имя их господина, так как боги хаоса тоже конкурировали между собой, иногда это была борьба за власть, чтобы управлять другими, иногда за ресурсы. Нашей целью становились, чаще всего, более мелкие демоны, как клин, гниль, таран или те же вездесущие адские гончие. Это нужно было для того, чтобы понять, как правильно надо ими управлять, но все свелось к приказам. Сказал напасть, уточнил, как именно, и они действовали. То же противостояние с тараном вышло достаточно интересным. Я не давал четких инструкций, просто сказал убить его, и демоны бросились в атаку. Пока Сирена отвлекала на себя, дразнила и заманивала, Джокер бросался на тушу раз за разом, пока они не ослабили его настолько, что уже вдвоем набросились, упиваясь кровью своего сородича. Рвали его на части, дербанили и жрали, пока таран был еще жив, пошатываясь на своих конечностях и пытаясь устоять на ногах. Остальные тоже не доставили больших проблем, перевес в силе был слишком большим. Тех же адских гончих они просто порвали, хотя те пытались окружить их и взять количеством. Лишь точно поняв, как это работает, я начал собирать остальных демонов. Я искал приспешников везде, в лесах, в заброшенных зданиях и даже в канализации, которая выходила за пределы города. Это была самая настоящая охота, где я выслеживал демонов, преследовал их, после чего атаковал. Кто-то сдавался без боя, признавая мое превосходство, но кто-то пытался дать отпор. Так Центурион, увеличенная версия клина, который мог похвастаться размерами и силой, бросил мне вызов. К этому моменту он успел собрать вокруг себя демонов ниже рангом, которые по большей части представляли из себя клинов. Он это сделал, издав утробное, полное ярости и ненависти рычание, шагнув мне навстречу с клинком из пламени наперевес. Сигнал был понятен без слов. Центурион был похож на тень, с козлиными лапами, торсом человека, но голова была бычьей. Он мог тоже создавать в ладони клинок из пламени и использовать пси-атаки при необходимости. Возможно, именно поэтому он и бросил мне вызов. По силе мы были плюс-минус равны, но сила и опыт не шли рука об руку. По крайней мере, именно я оказался, по итогу, победителем. И пленного, что сразу не склонил передо мной голову, я брать не собирался. Если бросил один раз вызов, попытается бросить и второй раз, а мне с сильной волей были не нужны. Поэтому, когда он заревел, поднимая свою лапу перед головой, будто пытаясь закрыться, я срубил ее вместе с черепом. Так я лишился возможности обрести сильного демона высокого ранга, но вместо него теперь у меня была свора мелких демонов, которые остались после него. 5 клинов, 1 темноносец и 2 летунов, что можно было назвать небольшим боевым отрядом. Они боялись, они пятились от моего взгляда, будто сжавшись под моим давлением и не смея даже издать хотя бы один звук. В иных ситуациях я всегда убивал их или заставлял приспешника разобраться со своими подопечными, чтобы еще больше утвердить свою власть. Но здесь было немного наоборот. Демоны были, а их предводитель умер от моей руки, на что они просто стояли и смотрели, ожидая результата, а после сгорбились, сжались, пятясь и показывая свою верность, которая не стоила ничего. Первой мыслью у меня было убить их, взмахом руки сжечь твари в пламени огня хаоса и закрыть этот вопрос, чтобы отправиться на поиски новых последователей. Но потом кое-что меня остановило. Главной силой демонов было их бесстрашие и количество. Подобно инсектам, если они не могли взять защитников силой и хитростью, то пытались взять бесстрашной молниеносной волной. И если я хочу победить, мне было необходимо набрать достаточное количество мяса для подобной волны, свое войско, которое можно будет бросить на клан Теринов и Инквизитора. Поэтому есть ли смысл просто так раскидываться пусть и слабыми, но все же демонов, которые уже признали меня? Я внимательно пробежался по ним взглядом. Мерзкие, не вызывающие ничего кроме отвращения, сейчас они будто пытались стать меньше рядом со мной, хотя в другой ситуации бы бросились рвать на части. Трусливые твари, не такие уж и трусливые. Да неужели? Я шагнул вперед, молниеносное движение, и демон клин схватился за горло, заливая округу своей грязной кровью. Он пытался закрыть себе свободной рукой рану на шее, но в борьбе за собственную жизнь проигрывал без каких-либо шансов. Вскоре он рухнул к моим ногам, еще дергаясь в предсмертной агонии в то время, как остальные продолжали стоять на месте. Никто даже не посмел ко мне приблизиться и даже издать звук. В другой ситуации они бы бросились на меня без оглядки, а здесь жмутся, как овцы на скотобойне. Это не трусость, это уважение к силе. Раз ты сильнее их, то и прав имеешь больше. Все просто и понятно. Словно скот, который безропотно идет туда, куда его направит. Знаешь, это очень смешно слышать от космодесантника. Но если они делают это из-за силы, то вы просто потому, что тупые. Я не стал спорить. Еще буду что-то ему сейчас доказывать, когда есть вопросы и более насущные. Демоны действительно восприняли беспричинную смерть своего соратника так, будто это была норма. Хороший знак, если так подумать. ЗМН и краткое, проскрежетал я. И они покорно, с опаской и вечной яростью поглядывая на меня, поплелись следом, боясь попасть под горячую руку. После этого случая я начал набирать всех, начиная с сильных демонов и заканчивая слабыми, которые были не более, чем пушечным мясом. Количество и управление – это было залогом успеха моего плана. Чем больше будет демонов, тем сложнее будет их остановить. А чем лучше я буду ими управлять, тем неостановимее будет моя орда, которая медленно и верно росла. С этим моя жизнь начала походить на кошмар, которому не было видно ни конца, ни края. Просыпаясь у себя в шалаше, я выглядывал наружу и тут же попадал в окружение отвратительных и уродливых тварей, которые вились рядом, боясь встретиться со мной взглядом. Смотрел на их грубую, покрытую бородавками и рубцами кожу, их залитые кровью глаза и пасти, из которых текла зловонная зеленоватая слюна вперемешку с кровью. Чувствовал их гнилую вонь, которая первое время резала нос и вызывала тошноту. Эта мерзость окружала теперь меня постоянно, находилась рядом, будто я сам стал одним из них, стал таким же демоном, что чем больше находился среди них, тем меньше чувствовал отвращения к этим существам, что всегда были в опасной близости. Только несколько сирены выделялись из всей этой мерзости, но и те несли такую опасность, что я даже повода не давал им взглянуть в мою сторону как-нибудь иначе, чем со страхом. Здесь все должны понимать, что я не дам никому спуску и заставлю их выполнять то, что мне было необходимо. Тень прояснил насчет этого ситуацию. Обычно демоны на подсознательном уровне знали, что нужно делать, так как при любом раскладе в нормальном мире имели связи с хаосом. Однако в нашем случае все было и проще, и сложнее одновременно. С одной стороны, они были отсечены от него и потому я мог заставить их подчиниться. С другой, они становились неуправляемыми, и требовался жесткий контроль, чтобы направлять их в правильную сторону. Поэтому я старался всеми силами выстроить понятную мне структуру, которая бы действовала как часы. Все было как в армии. Группа тварей подчиняется командиру, тот подчиняется вместе с такими же командирами вышестоящему и так до вершины пирамиды, где буду отдавать приказы я. Но вместе с моей армией росли и сопутствующие проблемы. И дело было не в еде. Демоны отлично обходились без нее, не гнушаясь как охотиться животных, так и лакомиться слабыми собратьями, своими же ранеными или случайно проходящими мимо, которые не относились к нашей небольшой армии. Куда хуже, что некоторые особи уходили дальше положенного, делая попытки нападать на людей. В первый раз, который будет не последним, я узнал об этом совершенно случайно, когда находился в лагере, наблюдая за демонами, которые рычали друг на друга, но старались не драться между собой. За драки я карал жестоко и быстро. Я знаю, что это часть их природы, но любую природу можно сломать или хотя бы контролировать. «Хозяин, хозяин, мой хозяин», слегка заигрывающий и шипящий голос раздался справа от меня, заставляя обратить на сирену внимание. «Хозяин, новости. Если не приглядываться, то обычная красивая девушка. А если не быть бдительным, но она будет так же мило улыбаясь накручивать твои кишки на кулак, отгрызая пальцы на руке, наслаждаться твоей болью и смеяться в лицо твоим страданиям. Поэтому несмотря на внешность надо всегда четко помнить, это чудовище. Она подкралась на четвереньках, пытаясь заглянуть мне в лицо, так и просится, чтобы ее отжарили. Ты, кстати, не хочешь попробовать? Даже не думай, ты даже не представляешь, насколько горячи они. Поверь мне на слово, никто из людей рядом не встанет с демоном. Какие новости? Я едва скользнул взглядом, ведя диалог с тенью. Он достаточно много помогал мне и с ним я был уверен в своих тылах, даже если все пойдет очень плохо. Глупые животные очень глупые человека поймали, прошипела сирена с подлой улыбкой. Человека? Прищурился я. Человека. Человека на транспорте. В ее словах было глумление, она с удовольствием рассказывала о тех, кто нарушил мой запрет, потому что в этом была демоническая суть. Плевать, кому делать плохо, даже если это свои, главное наподлить, сделать больно, сделать зло. С другой стороны, я мог быть уверен, что они тут же сдадут своих же, если те перешагнут границу, которую я для всех отчертил. Где? Я покажу. Покажу вам. Она скользнула в снег, вильнув ягодицами, которые могли похвастаться идеально круглой формой. А что, если засада? Эта мысль могла возникнуть у кого угодно, кто не уверен в собственных силах, но я не набирал тех, с кем бы не смог справиться лично. Даже если они нападут на меня все вместе из засады, я смогу с ними справиться или просто отбиться. Но засады не было. Сирена привела меня к месту, где над телом пировало несколько демонов, что удивительно не низшего ранга, а среднего, солдаты, как клины, темноносцы или гниль, то есть достаточно разумные, чтобы все прекрасно понимать. И они нарушили мой приказ, напав на человека. Приехали не так хорошо, мы их контролируем. За всеми не уследишь. Причем здесь демоны среднего ранга, солдаты, не последние твари в нашей группировке. Я бы не удивился, будь здесь адские гончие, но они. Это лишний раз подтверждало, что демоны оставались демонами, которые обладали достаточным умом, чтобы приносить проблемы. Наказание, естественно, твари даже оглянуться не успели, как я сразу атаковал, начав с темноносца, что имел шансы скрыться от меня и закончив гнилью, который был самым медлительным и безвредным для меня, убил шестерых демонов, что мгновением раньше склонились на почти полностью обглоданным трупом мужчины. Ослушались хозяина, ослушались. Сирена поглаживала оторванную голову клина, после чего поднесла к губам и поцеловала. Как это могло показаться на первый взгляд, но на деле сорвала с его рта плоть, обнажив десны и зубы.